«Как Русик?» Абдулла подошел к маге, склонившемуся над обгоревшим солдатом. «Никак!» — скривился тот, отстраняясь от тела. «Живьем сгорел! Как его так накрыло?» «Когда мы вас встречали, он ставил огненную завесу», — хмуро объяснил Абдулла. «Кидал бутылки в мутов, крайнюю бутылку сбил на лету прыгун. Она разлетелась вдребезги, заляпала толпу мутов, его самого и Русика. Попала на лицо, глаза зацепила. Он пытался выбежать наугад, споткнулся о мута и вляпался в разлитый до этого напалм. Я ему кричал, чтобы он мог на голос бежать, и он смог до люка добраться». Солдат болезненно скривился. «Я ничего не мог сделать. До него не дотронуться было, только и успел, что показать, в какой стороне вода. Он сам прыгнул». «Мы шестерых потеряли». Мага скользнул злобным взглядом по хромающему к ним Димке. «Если бы остались в дверь долбиться, подохли бы все». Димка злобно зарычал на магу. Тот немедленно опустил глаза, подхватил труп и потащил его к остальным мертвецам. Димка демонстративно проводил его поворотом головы и обернулся к Абдулле. «Как ты узнал про короткий проход?» — спросил он с затаенным страхом, косясь на накренившийся пароход, из разбитых иллюминаторов которого валил густой дым. «Случайно нашел». Абдулла посмотрел на солдат, укладывающих на берегу тела погибших. «Когда изнутри парохода послышалась беспорядочная стрельба и хрип мутов, мы поняли, что возникли проблемы, и вошли внутрь. Хотели прикрыть вам отход, начали искать удобное место и наткнулись на тот проход. Но неожиданно отовсюду поперли муты, и пришлось отступить на палубу. Мы не знали, где именно вы подниметесь на первый этаж, поэтому ждали у обеих дверей. Как только поняли, где вы, начали поджигать коридоры и пробиваться навстречу». «Почему нас не забирают?» — раздраженно процедил Димка и призывно помахал рукой баркасу, покачивающемуся на ленивой волне в 300 метрах от берега. «У них есть бинокли, видят же, что нам нужна помощь. У нас потери, мы промокли в ледяной воде, завтра все сляжем». «Опасаются атаки мутов», — Абдулла сплюнул под ноги. «Не хотят потерять баркас, хотят убедиться, что муты не вырвутся из парохода прямо сейчас». «Сколько продержатся двери?» Димка вновь почувствовал страх. «Не знаю», — злобно усмехнулся Абдулла. «Мы их железными обломками заблокировали. Если крушителей внутри этого корыта нет, то, может быть, вечно продержатся. А если крушитель долбанет, так 2-3 удара и все». «Крушителей мы там не видели», — с некоторым облегчением произнес Димка. «Это не значит, что их нет». Абдулла вновь скривился. «Мага сказал, что муты были мокрые и появились с разных сторон почти одновременно. Значит, вылезли из трюмов, и в трюмах есть вода. Крушители здоровые, в коридорах им тесно, двигаться тяжело. Так что, может, они просто к вам не успели. Повезло, что все так вышло. Ловушка была грамотная, могли все там остаться». «Ловушка?» Едва успокоившись, звенящий от пережитого ужаса нервы, Димка задергался, услышав о возможном наличии на судне крушителей. «Почему этот старый урод на баркасе медлит?» «Конечно», — снова сплюнул Абдулла. «Тот, кто угнал это корыто, заранее все продумал. Он знал, что за ним будет погоня и что пароход рано или поздно найдут. И оставил нам подарок. Ублюдочный шайтан, вонючий пожиратель свинины. Он специально снял все внутренние двери, чтобы от мутантов было невозможно укрыться в отсеках парохода. Заварил все внешние люки, чтобы они не могли вылезти оттуда раньше срока. Набрал в трюм воды, чтобы им было удобно, и они там не пережрали друг друга. Потом причалил где-то еще до Исландии, ведь здесь на берегу мутов не бывает, и заманил внутрь парохода толпу мутантов. Поэтому незаваренными оказались только две двери на противоположных сторонах судна. В одну вбегала толпа мутов, когда ее приманили. В другую выходили те, кто это сделал. Потом они отвели это корыто от берега и просто заперли мутов внутри до нашего прибытия. Капитанская рубка-то наверху, она была пустой и не запертой. Муты побесились, разломали внутри что смогли, успокоились и залезли в трюм к воде. Просидели там несколько дней, тут мы и появились. С кораблями мы никогда дел не имели, плана внутренних помещений нет. Серьезную разведку не проводили, потому что заранее шли валить престарелого террориста с сопляками-помощниками. Вот и попались, как дети. Значит, муты не сожрали террористов. Страшная догадка осенила Димку. То есть агрессивные фанатики где-то здесь? Они могут открыть по нам огонь из засады? Под вертолетом? Усомнился Абдулла. Вряд ли. Если б хотели погибнуть в честном бою, то уже открыли бы. Думаю, они специально все это устроили, чтобы нас задержать или вовсе сорвать погоню. У них почти получилось. Мы там едва все не остались. Половина отряда погибла. Он с ненавистью оскалился. Мы выросли вместе. Жизнь друг другу спасали. Найду кишки, выпущу. Аллахом клянусь. Он развернулся и направился к солдатам, возящимся с трупами. Погибших сложили вместе и подожгли последней бутылкой напалма, чтобы тела не достались мутам. Дров нигде не было, вокруг лишь голое каменистое побережье, а закапывать бесполезно, мутанты разроют что угодно. Видимо, зрелище погребального костра подвигло наблюдателей из десантного корабля на принятие решения, потому что едва над телами взметнулись языки оранжевого пламени, баркас с престарелым морпехом затарахтел мотором и двинулся к берегу. Судя по его курсу, причалить морпех планировал как можно дальше от пускающего из иллюминаторов дымные шлейфы парохода. И Димка повел отряд бегом к предполагаемому экстракшн-поинту. Так пожилой морпех назвал то место, откуда будет забирать их подразделение обратно на корабль. Баркас не дошел до берега десятка метров и неожиданно начал разворачиваться. Опешивший Димка вдохнул, собираясь издать возмущенный крик, но старый морпех его опередил. «Быстрее!» – заорал он, тыча рукой в направлении парохода. «Мутанты!» Поредевший отряд, не сговариваясь, обернулся. По палубе накренившегося судна в бешенстве носилась мощная туша крушителя, в ярости расшвыривая попадающихся под руки хрипунов, которые беспорядочной толпой бежали мимо и прыгали за борт. Оказавшись в воде, муты не стали вылезать на берег, а наоборот, забирались глубже в море и мчались вплавь в сторону баркаса. И делали это угрожающе быстро. И во взгляде престарелого морпеха явно читался несложный вопрос. Кто раньше доберется до баркаса, муты или солдаты? «Быстрее!» Димка повторил призыв морпеха втрое громче и ринулся к баркасу по воде. Оказалось, что море по колено далеко не везде. И через несколько шагов ледяная вода была ему по пояс, затем по грудь, а после по плечи. Набравшая воды промокшая броня стала весить килограмм 50. От холода спирало дыхание, била дрожь, и Димка остановился, боясь зарыться в море с головой. Он в отчаянии смотрел то на баркас, до которого оставалось меньше 2 метров, то на стремительно приближающихся мутов. «Шевелитесь!» – гаркнул пожилой морпех, выхватывая из-под сумка пару гранат и замер. «Стоять!» – с неприкрытой ненавистью рявкнул в ответ Абдулла. «Мы плавать не умеем! Подплывай ближе, трусливый шакал, не то завалю нафиг! И гранаты не помогут!» Димка обернулся в другую сторону и увидел Абдуллу, стоящего по грудь в воде с направленным на пожилого морпеха автоматом. Остальные солдаты находились рядом с ним в таких же позах. «Гранаты для мутов!» – огрызнулся седой морпех. «Подводный взрыв глушит их, как рыбу! Не психуй, пацан, сейчас подплыву! Как залезете, открывайте огонь, иначе не уйдем!» Он одну за другой запустил гранаты в сторону мутов и вернулся за руль. В полутора десятках метров из воды с глухим грохотом поочередно вырвались 2 столба брызг, и ближайшие муты забились в конвульсиях, переставая плыть. Баркас дал задний ход, медленно пододвигаясь к Димкиному отряду, и солдаты рванулись сбираться на борт. Димке, зашедшему глубже всех, вставшей бесконечно тяжелой резиной кольчуги, вскарабкаться не удавалось. Нахлынувший страх заставлял его торопиться. Димка соскальзывал с борта. Рукам не хватало сил вытянуть тело наверх. Он сорвался и с головой ушел в воду. Обжигающая холодом водная толща захлестнула голову вместе с паническим ужасом. Ноги почувствовали дно, и нахлебавшийся Димка в отчаянном рывке попытался выпрыгнуть из моря. Тело вылетело из воды на полметра, и он вцепился в борт баркаса. Рядом загремели выстрелы. Било сразу несколько стволов. Димку схватили и втащили на плавсредство. Пока он, стоя на четвереньках, отплевывался от попавшей в рот и нос морской воды, жгущей слизистой, Баркас дал самый полный вперед и устремился к десантному кораблю, не сильно подрагивая на малой волне. «Кончай патроны жечь!» – раздался голос морпеха. «Нас не догонят!» Он неожиданно хохотнул. «Муты хорошо плавают», – настороженно заявил Абдулла. «Они могут долго за нами плыть». «Не смогут», – заверил его морпех. «Сейчас им устроят по полной. Надо только отойти подальше». «У тебя еще есть гранаты?» – предположил Абдулла. «Давай помогу. Я хорошо метаю. Далеко». «Я ничего метать не собираюсь», – отмахнулся тот. «С корабля реактивными отстреляются». Он коснулся пальцем вставленной в ушную раковину гарнитуры и доложил кому-то по рации, что успешно провел эвакуацию и уходит от погони с отрядом на борту. С минуту ничего не происходило. Только стрекочущий в небе вертолет поднялся значительно выше. Потом со стороны открытого моря раздались громкие резкие хлопки. Что-то зашуршало, и Димка, не сводивший взгляда с плывущих вдали мутантов, резко обернулся. Ракетная установка десантного корабля вспыхивала огнем, с огромной скоростью выплевывая реактивные снаряды. И небо над Баркасом прочерчивали дымные трассы. Димка торопливо проследил их полет, но момента падения снарядов заметить не успел. Внезапно водная поверхность вдали, прямо посреди уперто гребущих руками мутов, вздыбилась стеной кипящих фонтанов, и до Баркаса докатился грохот разрывов. Секунду в воздухе над вспучившимся морем в густых брызгах кувыркались изломанные тела мутантов. Потом водные толщи вперемешку с растерзанными трупами рухнули вниз, медленно окрашивая участок моря в грязно-бурый цвет. «Крутяк!» – со злобным удовлетворением в голосе заявил мага. «Вот бы пострелять из такого! Даже в воде мутов в куски рвет! Это же специальная ракетная установка, по воде бить, так?» «Типа того!» Неопределенно бросил старый морпех и вернулся к управлению баркасом со словами. «Глазейте, сейчас вертушка по вашему корыту вакуумными отработает!» Кружащий на большой высоте вертолет снизился, и из-под крыльев его боевой подвески сорвались две ракеты. И хищные силуэты ринулись к накренившемуся пароходу, пробили ржавый борт и исчезли внутри. Мгновение ничего не происходило, и Димка даже подумал, что ракеты не сработали из-за давно истекшего срока годности. Как вдруг старый пароход вздрогнул и взорвался, исчезая в облаках огня, дыма и множества разлетающихся обломков. Потом клубящаяся в воздухе пыль стала оседать, и стало возможным разглядеть развороченный остов, окруженный целым полем из обломков вдребезги разлетевшейся ржавой посудины. Из рваных дыр, шатаясь и падая, вылезали контуженные мутанты с оторванными конечностями, выжженными глазами и хлещущими кровью ушами, и пытались добрести или доползти до воды. Ходящий кругами над местом взрыва вертолет почти беззвучно стрекотал пулеметами, расстреливая самых живучих. «Сразу так нельзя было сделать», – окрысился Абдулла. «Зачем нас посылали?» «Потратить столько ракет на четверых человек?» Усмехнулся престарелый морпех, корректируя баркасу курс. «Ты хоть понимаешь, какое богатство мы сожгли сейчас на твоих глазах? Семеро моих людей не в счет?» Глаза Абдуллы вспыхнули ненавистью. «Конечно, не в счет!» С демонстративным пренебрежением процедил морпех, даже не оборачиваясь. «Людей в мире полно! Толпы! И еще большие толпы, не раздумывая, согласятся занять ваше место. А вот дорогостоящих высокотехнологичных боеприпасов мало, и еще меньше запчастей к электронике пусковых установок. И экспедиции по поиску всего этого часто сопровождаются потерями, посерьезнее ваших, так что не психуй, пацан, дольше проживешь». Абдулла хотел было ответить, но Димка не позволил ему распалить конфликт, не сулящий ничего хорошего. «Если этот неуравновешенный придурок не заткнется, то чего доброго, вместо повышения по службе Димку настигнут немаленькие проблемы. Как он заявил? Семеро моих людей! Димка с самого начала догадывался, что Абдулла спит и видит себя на его офицерском месте. «Молчать, солдат!» Димка грозно наехал на Абдуллу. «Следи за своим языком. Этот человек не отвечает за ход операции и не принимает решения о стрельбе ракетами. В чем ты его обвиняешь?» Секунду Абдулла буравил Димку бешеным взглядом. И остальные солдаты, напрягшись, ждали развития событий. Кто-то из них даже незаметно положил руку на оружие, но дергаться не стал. «Ни в чем!» Неожиданно безразличным тоном произнес Абдулла, и его взгляд потух. «Я погорячился!» Он посмотрел в спину престарелого морпеха и также безразлично добавил. «Извини, мужик, я только что потерял друзей и переживаю их гибель, поэтому сорвался на тебя. Виноват!» «Окей, замяли!» Лениво бросил седой морпех, так и не обернувшись. «Бывает, понимаю». Больше никто ничего не говорил, и до десантного корабля добирались молча. К тому времени вертолет улетел куда-то вглубь острова, мутанты исчезли, то ли оказались перебиты полностью, то ли попрятались в острове парохода. Лишь сам остров лениво курился дымами затухающих возгораний. Поднявшись на борт, Димка сразу же оказался в руках медицинской команды. Что бы там ни казалось недалекому Абдулле, а правительство конфедерации заботится о своих гражданах. Перенесший тяжелый бой отряд встретили прямо у трапа и немедленно отвели в корабельный лазарет. Разоружили, избавили от снаряжения и провели тщательный осмотр. Всех напоили горячим питьем, переодели в сухое, замазали ожоги, обработали царапины. На ушибы и растяжения наложили тугие повязки, даже поставили сыворотку от столбняка. Правда, что это такое, Димка до конца не понял, но и так было ясно, что это высокие технологии от медицины. Из лазарета весь отряд отвели на доклад в каюту компании, где их ожидало руководство экспедиции. Сам факт того, что к начальству вызвали всех, Димку насторожил. А вдруг доктор Иванов решил поменять Димку на кого-нибудь другого и теперь хочет посмотреть на всех? Надо срочно продумать, что и как говорить. Если что, то ссору Абдуллы с морпехом можно будет использовать против него. А мага оспаривал Димкин приказ прорываться на поиски выхода. И вообще, каждый из них целился в морпеха тогда в воде. Только Димка сохранил выдержку. К счастью, опасения оказались напрасными. Начальство выслушало доклад каждого, чтобы выработать четкое понимание ситуации и не допустить повторения подобных трагедий в будущем. В заключение доктор Иванов объявил всем благодарность от лица правительства и заявил, что конфедерация никогда не простит гибель своих солдат террористам. Агрессивные фанатики будут найдены и уничтожены. Поэтому руководство экспедиции начинает сухопутную фазу операции, как только поступит доклад от ушедшего на разведку вертолета. А пока Димкин отряд может проследовать свои кубрики. «Уводите людей на отдых, офицер Малинин!» Доктор Иванов вежливо кивнул, давая понять, что разбор ситуации окончен. «Мы пришлем за вами посыльных, когда начнется высадка на берег!» «Отряд, встать!» – солидно скомандовал Димка. «На выход, шагом марш!» «Если мы будем участвовать в боевых действиях на берегу...» Неожиданно встрял Абдулла, обращаясь к Димке нарочито громко, чтобы, не дай бог, доктор Иванов не прослушал. «То нам потребуется оружие. Свои стволы мы сберегли, но все снаряжение вымокло, патроны пришли в негодность, гранаты промокли, так что стрелять нам нечем. Броню надо вычищать и осматривать. Наверняка после такой резни где-нибудь потребуется ремонт. Но у нас все оружие и снаряжение отобрали в лазарете. Где мы можем получить его обратно? И где здесь расположены ремонтные мастерские? На корабле есть патроны к нашим стволам?» «Я займусь этим», — заявил Димка первое, что пришло в голову. «Абдулла, гад, все-таки исхитрился его подставить. Мог бы все это и в кубрике сказать, но нет, ему надо выслужиться». «После брифинга вашими проблемами займется интендант», – прервал Димку кто-то из старших офицеров престарелых морпехов. «Он найдет вас в ваших кубриках, можете идти». Димка бросил на Абдуллу победный взгляд, мол, что, съел? И скомандовал отряду выходить. По дороге в кубрике до Абдулы дошло, что начальство на Димкиной стороне, и ему ничего не светит, кроме проблем. Как только его мозги заработали, Абдулла засуетился, стремясь вернуть себе расположение командира, и полчаса заговаривал ему зубы, восхваляя Димкины заслуги. Он даже попенял на магу за то, что тот пытался спорить с командиром в боевой обстановке, и добровольно вызвался бегать по корабельным мастерским и организовывать починку снаряжения. Довольный восстановлением статус-кво, Димка велел ему дожидаться интенданта и отправился в свой кубрик. Потом с палубы сообщили, что начался дождь, и корабельные метеорологи прогнозируют выпадение осадков вплоть до утра. К огромной Димкиной радости, дождь не сопровождался ветром. Волнение моря было минимальным, и он смог уснуть спокойно.